Глава 12. Практика Body Scan. Первый навык, которым вам нужно овладеть, это медитация сканирования тела или Body Scan. Это предельно простая, но научно обоснованная техника из программы снижения стресса на основе осознанности, MBSR, которую в 70-х разработал Джон Кабат-Зинн. За полвека этот подход прошел сотни клинических и нейробиологических исследований. Его применяли у людей со стрессом, тревожностью, хронической болью, нарушениями сна, депрессивными симптомами. Вывод устойчивый. Регулярная практика заметно снижает уровень субъективного стресса, улучшает качество сна, помогает регулировать эмоции и уменьшает интенсивность боли. Что происходит в теле и мозге, когда вы практикуете технику Body Scan? Во-первых, нервная система смещается из режима мобилизации в режим восстановления. Усиливается парасимпатическая активность, растет вариабельность сердечного ритма. Тонкий маркер устойчивости к стрессу и гибкости автономной нервной системы. Дыхание становится глубже и ровнее, снижается сосудистое напряжение, мышечные группы, которые вы обычно не осознаете, перестают держать лишнюю оборону. Параллельно уменьшается гиперактивация оси HPA, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. При регулярной практике у части людей снижается базальный уровень кортизола и выравниваются его суточные колебания. Это не волшебство, а физиология. Чем чаще вы даете телу опыт безопасного расслабления, тем легче ему в него входить. Во-вторых, меняется работа мозга. На электроэнцефалограмме чаще фиксируют сдвиг от быстрых бета-ритмов к более спокойным альфа- и тета-ритмам, состоянием, в которых легче удерживать мягкое внимание и обращаться к внутренним образам и воспоминаниям без избыточного напряжения. Функциональное МРТ показывает снижение реактивности миндалины на стрессовые стимулы и усиление связи между префронтальной корой и лимбической системой. Это та самая нейронная узда, которая помогает нам замечать эмоцию раньше, чем она захлестнет. Регулярная осознанность тела развивает интероцепцию, способность чувствовать внутренние сигналы организма. Здесь ключевую роль играет инсулярная кора и передняя поясная извилина. Они тоньше кодируют сигналы изнутри и помогают мозгу принимать решения, опираясь не только на мысли, но и на реальные ощущения. Отдельно отмечают уменьшение шума в сети пассивного режима, Default Mode Network, тех контурах, которые поддерживают блуждание ума и самокритичную жвачку. Проще говоря, становится тише внутри. В-третьих, меняются иммунные и воспалительные маркеры. В обзорах и метаанализах по осознанности периодически отмечают снижение уровня провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, и C-реактивного белка у подвергающихся хроническому стрессу людей. Это не панацея от всего, но это значимый вклад в противовоспалительный профиль, который тело может поддерживать самостоятельно, когда мозг перестает жить в режиме постоянной тревоги. Четвертый важный эффект – переработка боли. Body Scan не выключает сигнал, если у вас, например, болит спина, но он меняет то, как мозг интерпретирует этот сигнал. Повышается активность нисходящих антиноцицептивных путей, ослабевает катастрофизация, и вы начинаете отличать ощущения от страшной истории вокруг ощущения. На практике это означает меньше спазмов, меньше страха перед движением, больше контроля у вас, а не у боли. И, наконец, самое ценное для нашей темы – доступ к памяти тела. Когда вы мягко проводите вниманием по стопам, голеням, животу, грудной клетке, шее и лицу, вы не просто расслабляетесь. Вы как бы открываете библиотеку внутренних сигналов. У тех участков, где когда-то накапливалось напряжение, появляется шанс договорить историю до конца. Именно поэтому Body Scan так органично встраивается в психосоматическую работу. Он создает безопасное физиологическое окно для встречи с собой. Без нажима, без насилия, шаг за шагом. Что дает вам регулярная практика? При ежедневном выполнении в течение нескольких недель большинство людей отмечают более ровный фон настроения, улучшение засыпания и качества сна, снижение утренней тревожности, меньше соматических вспышек на привычные триггеры, больше энергии днем и ощущение, что вы живете в теле, а не несете его. Через 8-12 недель добавляются долгосрочные эффекты. Лучшее восстановление после стрессов, устойчивое снижение мышечного гипертонуса в проблемных зонах, спокойная пауза между стимулом и реакцией. И это как раз та пауза, где вы выбираете прожить эмоцию экологично, а не сорваться или подавить ее. Важно понять главное – это навык. Как и любой навык, он строится на повторении. Никакой мистики, чистая нейрофизиология обучения. Чем чаще вы мягко возвращаете внимание в тело, тем обученнее становится нервная система, тем легче ей переключаться из тревоги в безопасность, и тем надежнее вы чувствуете опору внутри себя. Практика Body Scan. Это текст, по которому вы сможете заниматься сами. Короткая версия на каждый день и длинная для глубокой работы. Подготовка. Выберите время, когда вас никто не отвлечет. Поставьте телефон в авиарежим. Поставьте таймер 12 минут для короткой версии или 30-40 минут для длинной. Поза удобная и безопасная. Лежа на спине, под колени можно положить валик, под голову тонкую подушку. Если засыпаете, садитесь на стул, стопы на полу, спина опирается. Глаза можно закрыть или прикрыть. Намерение простое, я замечаю все, что есть, и ни с чем не борюсь. Короткая версия на 10-12 минут. Начинаем с трех мягких выдохов, чуть длиннее вдоха, как будто отпускаете лишнее. Переводим внимание в стопы. Ощущение контакта, тепла, прохлады, покалывание или ничего, все подходит. Идем медленно вверх, стопы, голени, колени, бедра, таз. На каждой зоне задерживаемся 2-3 дыхательных цикла. Если где-то хочется задержаться дольше, задержитесь. Поднимаемся к животу. На вдохе живот расширяется, на выдохе мягко опадает. Ничего не меняем, только наблюдаем. Далее грудная клетка и спина. Замечаем движение ребер, пульсацию, напряжение между лопатками. Плечи, руки, ладони, пальцы. Отмечаем вес, пульс, микродвижения. Переходим к шее и лицу. Челюсти, язык, губы, глаза, лоб, кожа головы. В конце ощущение тела целиком как одного объема. 2-3 спокойных выдоха, как закрепление. Открываем глаза, подтягиваемся. Длинная версия на 30-40 минут. Делаем все то же, но медленнее и глубже. Вместо пробега – внимательное проживание каждой зоны. В ногах различаем переднюю и заднюю поверхность, костные ориентиры, кожу и глубже лежащие слои. В области таза отмечаем вес таза, контакт с опорой, внутренний объем. В животе чувствуем диаграмму дыхания. На вдохе волна идет снизу вверх, на выдохе сверху вниз. В грудной клетке замечаем, как ритм сердца и дыхания договариваются друг с другом. В спине, где тепло, а где пустота. Если обнаружили панцирь, не ломаем его, просто остаемся рядом. В плечевом поясе и руках замечаем асимметрии. На лице смягчаем область вокруг глаз и уголки рта, позволяя лицу расправиться. Завершаем ощущением тела целиком и тихим вопросом внутрь, что сейчас просит в заботы. Ответ может прийти ощущением, образом или мыслью. Достаточно просто заметить. Как быть с блужданием ума? Это часть процесса. Замечаете, что отвлеклись? Мягко возвращаете внимание туда, где остановились, без упреков. Каждый такой возврат – тренировка мышцы внимания. Что, если поднимаются сильные эмоции? Сначала даем опору, чувствуем стопы, поверхность под телом, три предмета вокруг по зрению и слуху. Дышим медленно, выдох длиннее вдоха. Эмоцию не глушим и не раскручиваем, держим ее на ладони. Здесь есть волнение, и в то же время я чувствую спину и стул. Если накрывает волной, приоткрываем глаза, делаем паузу, возвращаемся к нейтральной зоне тела и уже оттуда продолжаем. Так вы поддерживаете нервную систему в безопасном коридоре. Адаптация практики при боли. Мы не ищем боль. Мы даем мозгу больше сенсорной карты вокруг нее. Обходим боль дугой, выше, ниже, справа, слева. 3-5 минут исследуем окружение и лишь затем мягко подсвечиваем центр на 1-2 вдоха. не оцениваем, а описываем. Тепло, давление, пульс, форма. Это обучает мозг различать ощущения и страх вокруг него, а значит, снижает избыточную охранительную реакцию. Адаптация практики при тревожности. Делайте скан с акцентом на нижнюю половину тела, стопы, голени, бедра, таз. Дыхание вниз, как будто наполняете внутренние карманы теплом. Плюс ритм выдоха длиннее на 1-2 секунды. Это активно включает блуждающий нерв и парасимпатическую систему. Адаптация практики для сна. Выполняйте лежа, очень медленно, начиная со стоп. В конце добавьте растворение тела в матрасе и образ теплой волны от макушки к стопам. Если заснули посередине, отлично, цель достигнута. Мини-сканы в течение дня. 2 минуты перед совещанием. Почувствуйте стопы, колени, дыхание в животе, челюсти. 10 спокойных дыханий. Это быстрый вход в рабочую устойчивость. 30 секунд в очереди, ладони, выдох длиннее вдоха, взгляд на 3 предмета. Вы возвращаете себе управление. Что делать после практики? Не вскакивайте. Откройте глаза, потянитесь, сделайте пару плавных движений шеи и плеч. Выпейте стакан воды. Запишите в блокнот 3 строки. Что я ощутил? Где было спокойно? Что хочется сделать после практики? Это закрепляет пластичность нейронных контуров и переводит опыт в память. Как понять, что вы продвигаетесь? У вас становится меньше шума внутри. Вы быстрее переключаетесь из тревоги в спокойное состояние. Легче засыпаете, лучше чувствуете тело, привычные триггеры цепляют слабее. Иногда это ощущается как очень легкие сдвиги. Именно они и ценны. Типичные сложности. Сонливость. Садитесь вместо положения лежа, откройте окно. Невыносимая скука. Сократите практику до 5 минут, но каждый день. Ничего не чувствую. Начните с зон с явным контактом. Стопы, ладони, спина. Добавьте легкие микродвижения на вдохе и выдохе, чтобы подсветить ощущения. Слишком много мыслей. Доберите выдох. Счет 4 на вдох и 6-8 на выдох. Слишком много эмоций. Практикуйте короче и чаще, добавляя ориентирование взглядом по комнате. Частота выполнения практики. Идеально ежедневно по 10-15 минут, а раз в неделю длинная сессия. Это как чистка зубов для нервной системы, не героизм, а регулярность. Важные правила безопасности. Если у вас есть опыт тяжелых травм, диссоциации, панических атак, начните с коротких заземляющих версий. Держите глаза приоткрытыми и опирайтесь на нейтральные зоны тела. Если во время практики стабильно становятся сильнее флешбеки или чувства, с которыми вы не справляетесь, продолжайте работу только вместе с терапевтом. Смысл всей этой техники очень простой. Мы учим мозг снова видеть тело целиком, а тело снова доверять мозгу. Когда эта связка восстанавливается, у вас появляется место между событием и реакцией. В этом месте и начинается здоровье.